Групповое безумие. Когда обязанности движимы давлением извне, мы понимаем, что танцуем под звонки и свет конформизма и теряем контакт с порывом к свободе. При этом становится все труднее отличать наши реальные нужды от символических. Тимоти Голви. В 1950 году психолог Соломон Аш провел свой классический эксперимент. В комнату приглашали 8 человек, 7 из которых были поставлены экспериментатором и должны были коллективно настаивать на очевидно неправильном варианте ответа. В результате эксперимента был открыт феномен конформизма. Конформизм затрагивает неудовлетворенные потребности в безопасности, выражающиеся в принятии и уважении общества. Противостояние конформизму означает конфликт. Быть непринятым – удар для человека с низкой самооценкой. Когда у конформиста не получается подстроиться под общество, то он начинает считать себя неполноценным. Поэтому конформизм строится на уступчивости. Конформизм заглушает внутренний голос, и человек становится неспособным прислушиваться к себе и доверять своей интуиции. Конформист безропотно принимает те условия, которые диктует социум. Из-за недоверия своему глубинному «я» он не может увидеть альтернативные варианты. Конформизму способствует низкая самооценка, недостаток образования, неспособность самостоятельно принимать решения, отсутствие ответственности, слаборазвитое критическое мышление. Конформизму больше подвержены женщины, молодые и пожилые, люди с низким социальным статусом. Также конформизму способствует усталость, психологическая нагрузка, проблемы со здоровьем. Особо благотворно влияет на конформизм численность группы. По этой причине вы слышите закадровый смех в ситкомах. Также на политических ток-шоу зрительный зал заполнен статистами, которые в нужных местах по команде смеются, возмущаются и хлопают в ладоши. Опасность конформизма в том, что если вы не знаете, чего хотите в жизни, то найдутся те, кто укажет вам, чего именно вы должны хотеть. Помимо жадных корпораций, в распространении конформизма заинтересованы политики. Иначе как еще они могут заставить группы людей ненавидеть и убивать друг друга, обирая население налогами и удерживая при этом власть? С помощью медийных ресурсов им остается только поощрять конформизм и наказывать за нонконформизм, вырабатывая у социума условный рефлекс. Конформный электорат очень удобен для власть имущих. Конформисту это тоже удобно, потому что такие